Следующее, что упоминает здесь автор, естественно, имам Ахмад, рахимахулла, аль-иман биш-шафаа, биш-шафаати наби, саллаллаху алейхи вассалям, ва бикаумин юхраджуна минан-нари баъда махтараку ва сару фахма. То есть что? То есть мы верим, что у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и мы говорим, что будем говорить и у других верующих, то есть будет, им будет дано заступничество. Им будет дано заступничество в судный день. И ойбикаумин, то есть люди из этой общины, единобожники, которые погрязли в грехах, что они станут уже углем. То есть судный день. Их будут называть джаганнамиюн, валиядубилля. Джаганнамиюн, которые люди, которые будут мучаться из этой общины, будут мучаться в аду, так что будут гореть, что они станут углем. Естественно, субханаллах, в некоторых из передач имама аль-Бухари, что огонь не кушает место, которое делало суджуд Аллаху субханаху ва тааля. فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى نَهْرٍ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَارِ. То есть, между скобками, имам говорит, имам Ахмед, рахимахуллах, что им прикажут, что они и их искупают, этих людей искупают в райской реке. Как говорит, كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَارِ, так это пришло в хадисах, كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ وَكَمَا شَاءَ. То есть, посмотрите, это все, что объясняет нам, что это хадисы, то есть, эти хадисы, это оповещение о сокровенном. Поэтому говорит, как пожелает Аллах субханаху ва тааля. Кейфаша, как пожелает. Вакямаша, инна магуаль иману ат-тасдик. Посмотрите, в конце каждого предложения автор что говорит. Поистине это иман верующих. Ат-тасдик. Беспрекословная вера. Иман и покорность. Текстом шариата. Так пришло в текстах шариата. И автор говорит, что естественно в текстах шариата. Здесь толкователь. Шейх Абдул-Азиз. Хафидахуллаху тааля. Говорит, что в текстах шариата, естественно, некоторые говорят больше, но то, что касается достоверных текстов шариата, пришло 6 видов заступничества. То, о чем мы сегодня утром говорили. 6 видов заступничества. 3 вида заступничества особые, особые для посланника Аллаха саллаллаху. Это что? Заступничество, которым Аллах субхану тааля почтил своего посланника. Саллаллаху алейхи вассалям. Первое, аш-шафаатуль-узма. Которое великое заступничество, которое называется Макамун Махмуд. То есть, «Вабаасу Макамун Махмудан», мы говорим после, «Аллади Ваатау». Естественно, некоторые говорят, «Инна калятух лифуль миат», это не хадис. То есть, эта добавка недостоверная, ее еще в хадисах нету. Если есть, то она недостоверная. «Инна калятух лифуль миат», это не... «Вабаасу Макамун Махмудан, аллади Ваатау». اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. Все, здесь заканчивается хадис. Вот этот макам он махмуд, великое положение, которому будут завидовать первые и последние, то есть это заступничество посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям за всех, за все творения. Заступничество, что значит за все творения? Чтобы начался расчет. В день, который мы говорим, что 50 тысяч лет. Микдаругу хамсина альфа сана, Аллах субхану тааля говорит. 50 тысяч день, но расчет Аллаха субхану тааля будет за короткий промежуток времени абсолютно всех творений. Ама далика аля Аллахи би азиз. Но люди будут утопать в поту. Люди будут утопать в поту, либо некоторые их будут постигать пот по мере их грехов. И солнце приблизится будет над головами, и люди побегут, мы говорим, куда пойдут? К пророкам просить ходатайство. И пророки, каждый из пророков, просто пророков, улюль-азм. Мы говорим, пророков что? Лучших из пророков. И каждый из них будет говорить, лестуля, то есть это не для меня. У меня были ошибки, они для меня, это не для меня. И тогда, когда они придут к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он скажет, что? Аналяга. То есть Аллах субхану тааля пообещал мне это, что это для меня. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, падет ниц, мы говорим, что Аллах субхану ва тааля, то есть сначала пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, скажет, фаастадину рабби, я попрошу Аллаха субхану ва тааля, посмотрите, попрошу Аллаха субхану ва тааля, фаядану ли, Аллах субхану тааля мне позволит, фаахирру саджидан, упаду ниц, фаюльхимуни мин махамид, ла азкуру галь ан. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что Аллах, субхану тааля, внушит виды восхваления. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, я сейчас их не помню. Ля азкуру галь-ан, не помню сейчас, что это за виды. Фаюкалю ли ирфа ра'сака тусма, Васаль туата вашфату шафа. То есть подними голову, и ты говори, ты будешь услышан. Проси, тебе будет дано. Заступайся, мы тебе дадим. То есть ходатайство тебе будет отвечено. Это посмотрите. Первый человек в этой дуне. Люди идут на могилы, валия. Никому не будет дано, кроме, посмотрите, позволения Аллаха Субхантара. Первый человек, которому не пророком, не Адаму, алейхиссалату вассалам, не Ибрагиму Халилю, не Мусе, не Исе, алейхиссалату вассалам, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Люди идут на могилу. Удивительное положение. Валияду билля. Это шафаатуль узма, вагия макамун махмуд, и Аллах Субхану ва тааля в священном Коране сказал: "Ва мин аль-лейли фатахаджат бихи нафилатан лак, аса ан яб'атхака раббука макаман махмуда". То есть молись ночную молитву, чтобы это было причиной твоего, посмотрите, это причина опять же великого положения, то есть высокого положения верующего. Ночная молитва, Аллаху акбар. Насколько мы, субханаллах, в невежестве и в беспечности. И Аллах Субхану ва тааля говорит своему посланнику, что эта молитва, что причина, одна из причин, естественно, твоего вот этого вот великого положения. Аса ан ябаатака раббука макаман махмуда. Что Аллах Субхану дарует тебе это великое положение. Естественно, мы говорим, что это в судный день, что шафаат, то есть люди спросят. То есть Аллах Субхану тааля оживит. То есть это шафа, и мы знаем, что условие шафа. И любой вопрос вообще мы говорим. Аль-мас'аля, талаб, вопрос, алистиана, валистигата, валистиада, то есть вот это ист, все, что содержит в себе просьбу, и сюда попадает шафа, то есть мы говорим, у него в этой дуне есть условие, это что? Аньякуна ашафия, то есть вот этот вот ты просишь, что попроси меня Аллаха Субхантара, иногда, попросишь праведника, попроси меня Аллаха Субхантара. Но мы говорим, братья, это не положение праведных предшественников, что они постоянно кого-то просили. То есть некоторые постоянно, особенно когда человек говорит, чем тебя вознаградить, а этот человек говорит, сделай за меня дуа. То есть часть его награды в будущий судный день уже ушла. Ля нуриду минкум джазаан валя шукура. Мы не хотим от вас ни воздаяния, ни благодарности. Это положение верующего. Человек не говорит, что чем тебя вознаградить, то есть как тебя отблагодарить, он говорит, сделай за меня дуа. Нет. Человек говорит, джазак Аллаху хайран, за мою награду Аллаха субхана ва тааля. И поэтому что говорим? Что человек из этого, то есть человек иногда может просить живого, мы говорим, ан якуна хайян, хадиран, кадиран и атикаду сабабия. Четыре условия. Чтобы человек был живым, присутствующим, кадиран, чтобы у него была возможность выполнить это. Даже если человек говорит, живой присутствующий, говорит, исцели моего больного, ишфи мариды. То есть это куширк валияду билля. То есть у него нет возможности исцелить больного. У этого шейха или у кого-то. И атикаду сабабия, убеждение, что это кто? Что этот человек, что? Причина. Результат от Аллаха субхану тааля. Поэтому, братья, когда сегодня, как часто мы идем в аптеку, либо какие-то материальные причины, и думаю, ну сейчас таблетку я проглочу, вылечу. А где? Где Аллах субхану тааля в той жизни? Ваида марит туфа ваиш, если я заболею, он меня исцелит. Аллах субхану. Аллаху машфи анта шафи. Ля шифа. Где? Аллах исцели. Ты единственный исцелитель. То есть ты тот, который исцеляешь. Ля шифа, если ты не исцелишь, никто и не исцелит. Никакие таблетки, никакие врачи. Наше сердце должно быть с Аллахом субхану тааля. Это единобожие, брат. Это вот эти четыре условия, которые мы сказали, что разрешается просить. И мы говорим, праведные предшественники, когда ходили, приводится некоторые, Умар ибн аль-Хаттаб, некоторые из подвижников, что когда уже видел, что люди начали идти, и каждый делает дуа, то он говорил, ля гафар аль-бус, Аллах не простит тебе. То есть первый пришел, сделай за меня дуа, второй, третий, он в третьему уже сказал, что пусть Аллах не простит. Чтобы закрыть эту дверь, все. Чтобы люди не шли, не привязывали себе свое сердце к творению. Знаешь, что Аллах Субхану ва тааля тебя слышит? Да, есть положение, мы знаем, что можно попросить человека-праведника, что он сделал дуа, допустим, и так далее. Но вместе с этим ты делаешь дуа. То есть, когда человек попроси за меня дуа, это что, попроси за дуа, я пойду. Нет. Ты делаешь дуа, твое сердце с Аллахом Субхану ва тааля. Это, братья. Естественно, он здесь приводит, как мы говорим, длинный хадис большого заступничества. Мы сказали первое, что? Сколько заступничеств у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям? Три. То есть три особые для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Второе это что? Аш-шафаату ли ахли джаннати филь идни лахум фи духулиха. Фа ахлю джаннати ля ядхулюнаха илля би шафаати набина. То есть первый кто? Второе это что? что просьба посланника, мы говорим, что шафа, братья, что когда упоминается здесь шафа, это любая просьба. То есть здесь пророка, саллаллаху алейхи, который просьба пророка, его Господа, свят он пророком его Господа, в судный день. Называется шафа, заступничество. Понятно? Потому что шафа это просьба на самом деле. Это просьба пророкам, саллаллаху алейхи вассалям, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, постучится в дверь рая, чтобы, что? Чтобы обитатели рая вошли в рай. Это особенность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Первый, кто? Нахнуль ахируна фид дуньяль аввалюна фил ахира. Первый, кто будет, кто зайдет, это община посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Третий, это что? Шафаат, а шафаата, и это особенность. Почему это особенность? Это шафаату фи тахфифиль азаб мин аммихи Абу Талиб. То есть Абу Талиб, дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрите, дядя, близкий человек, как разрываются здесь, разрываются все отношения. То есть это аль-валя у аль-бара. То есть это любовь и ненависть, это мин аутакир ур аль-иман. То есть это вера человека. То есть неверующие люди умирал и говорил, аля миллят ябдаль мутталиб. То есть я умираю на религии. И Абу Талиб, посмотрите, который говорил, как приводят некоторые из ученых, арафту анна дина Мухаммадин мин хайри адьяниль барриати дина. Лауля малямату ау хадари масаббатин лаваджатта нисамхан лидака мубина. Я знаю, что религия пророка Мухаммада самая лучшая религия, Абу Талиб говорит. Знаю. Не привело его в ислам. То есть, если человек сейчас неверующий говорит, какая прекрасная религия, да, пророк Мухаммад, да, пророк. Но не свидетельствует вместе с тем, что у него его знал человек. Он говорит, если бы я не боялся порицания своего племени, что я оставил религию своих отцов, то я бы покорился. Посмотрите, религия моих отцов. Человека привела вечный джаганнам. И по причине того, что, естественно, милость, оказанная Аллахом, субханаху ва тааля, его посланнику, и вместе с тем, что Абу Талиб защищал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, всю свою жизнь, когда, то есть пока не умер, со времен послания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, своего племянника, мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, воспитывался в доме Абу Талиба. Умер его отец, он в животе матери. Умерла мать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, возраст пророка 6 лет. Потом дедушка Абдуль-Муталиб, 9 лет пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, воспитывался в доме Абу Талиба. После пророчества, то есть время еще что? Мы говорим время, Абу Талиб защищал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И вместе с этим, посмотрите, заступничество было даровано пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И спрошен, галь нафа'та Аба Талибин бишей? То есть принес ли ты какую-то пользу Абу Талибу? То есть ты пророк. То есть помог ли как-то что? Фаиннаху кяна яхутука ваяхды буляк. То есть гневался, когда было, то есть курайшиты принесили, то есть вред какой-то пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Это, то есть он любил, как естественной любовью. Любил, как сына пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Ваяхутука, что защищал тебя. То есть принесло им это какую-то каля нам. Гуа фи дахдах минан нар. Валяуля ана ля кяна фи даркель асфаля минан нар. То есть будет поднят, что? То есть верхние слои ада. Если бы не я, он был бы что в нижних слоях ада. Понятно? И в некоторых что, субханаллах, что аля кадамыхи джамра яглибига димал. То есть это что? На его ногах уголек, кипит его мозг. Это самое слабое наказание обитателей ада, валия дубир. Это самое слабое, посмотрите. Аллаху Акбар. Салах субханаллах убережу. Естественно, три вида заступничества, братья, три вида заступничества, которые общие для кого? Для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, для других пророков, для праведников, ангелы и так далее. Это первое. Шафаату фи рафъи дараджат каумин мин ахли джанна ва зиядати тавабихим. То есть это заступничество, что, чтобы подняли степени и возвысилась, увеличилась награда кого? Обитателей рая. То есть это. Пятое здесь ашшафату фи каумин истахакку духуля нар бимаасихим фаяшфау фихим пророк саллаллаху алейхи ва саллям алля ядхулюха. То есть люди, которые заслужили вхождение в ад для того, чтобы, то есть временно для того, чтобы очиститься, и заступничество пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы говорим, это эти виды заступничества, что мы говорим, не особое для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть будут пророки заступаться, будут праведники и так далее. И эти люди по причине этого заступничества, не все, посмотрите, не войдут в ад. И шестое, что шафаату фи каумин дахалю нар бидунубихим фаяхруджуна минга, то есть бишафаа. То есть люди уже вошли в ад, и по причине заступничества пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и пророков, и ангелов, и праведников, эти люди выйдут. Это. И автор говорит, посмотрите, анкара мингаль хавариш валь муътазилят шафаатейни ахиратейни. То есть пятое и шестое, что касается грешников. Хаварич и муатазилиты отрицают полностью эту шафа. Говорит, этого шафа нет. Хотя у нас есть, мы говорим, что достоверные тексты. Почему? Он говорит, валь хаварич, валь муатазиля яруна анналь аси кафир. То есть у них грешник по причине большого греха вечно пребывает в огне. Это. То есть их заблудшие убеждения, естественно, мы говорим, что у муатазилитов этой дуньи мензеля бейля мензелятейн, ля мумин валя кафир, то есть не говорим, что верующий, не говорим, что неверующий. Многие говорят сегодня, мы не знаем, что верующий. Нет, в этой дуне нету либо мумин, либо кафир, третьего нету в этой дуне. А в будущей жизни муатазилиты, как и хавариш, сразу говорят, кафир в этой жизни и в следующей. И следующий у муатазилитов, алияду билля, человек, который совершил большой грех, это что? Который совершил большой грех, это неверующий. Естественно, это большое заблуждение. То есть акида ахли сунна валь джама, как говорит автор, далика аналь аси, даже если этих грехов очень много у человека, как мы знаем, уже говорили, хадисуль битака. То есть, естественно, человек что-то делал. Но говорит, хадисуль битака, тисатун ва тисуна сиджиллан, ау сиджиллатан, человеку, что их раскроют 99 свитков, все грехи. И в одну сторону будет положено, что ля иляха илляллах. И мы говорили, что человек сказал это сознанием, правдиво, и естественно что-то делал. То есть не поклонялся никому, кроме Аллаха, субхану ва тааля. Потому что человек, который не поклонялся Аллаху, то есть как говорится, что это человек единобожник, в чем? То есть человек вообще не поклонялся. Что говорит человек единобожник? То есть мы говорим, ан ябудуху ва ля юшрику. То есть право Аллаха на его рабов, чтобы они ему поклонялись. Это человек, он говорит, человек говорит, я не поклоняюсь, не поклоняюсь ни Аллаху, не поклоняюсь никому-то другому. Этот человек поможет ему вера? Нет. Человек обязан поклоняться Аллаху, субханта, даже если его дела очень малы. Дела малы, и они утопают в его грехах, так что в судный день ему скажут, лям ямаль хайран кат. Этот человек вообще блага не совершал. То есть его благие дела настолько малы, что их и не видно. Но он что-то делал по мере своего имана. Если нету имана, мы говорим, что? Если нету дел, нету имана. Ты что, человек? Ля такди аляль иман, лякин тудайфуху. Хатта ля ябка мингу илля одна мискали хаббати мин хардаль. То есть эти грехи, пока не останется в сердце иман, мы говорим. Грехи, посмотрите, братья. Грехи называются аль-маасы, ученые многие говорят, баридуль куфр. То есть они поражают твой иман, грехи. То есть черная точка на твоем сердце – твой грех. Если ты не покаешься, не очистишься, не выполнишь благие дела, которые аннулируют скверные. Но до какой степени, если человек не кается, грешит? Тудайфу, может быть пока что. Аль-баридуль куфр, пока вообще человек не выйдет из ислама. То есть если человек полностью в грехах, если его не помилует Аллах, субхану ва тааля. Но мы говорим, человек, который в грехах, и человек верующий, который свидетельствует, мы говорим, говорит мусульманин, что-то делает. Этот человек для нас, этот человек, который свидетельствует, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, для нас этот человек зашел в ислам. Так же, как он зашел в ислам с истиной, мы судим по внешнему ему, его проявлению, так же, как он зашел в ислам истина, не выходит в ислам, кроме как мы уверены 100%. Человека невозможно по предположению вывести из ислама. Я думаю, что он неверующий. Нет. Ты должен быть уверен. Мы говорим, что «Ман каля ли ахихи кафир, факад баа бихи ахадума». Кто сказал своему брату кафир, то вывернется на одного из них. Куфр. То есть разговариваешь в религии Аллаха, субхану тааля, без знаний. Ты, если Аллах, субхану тааля, мы говорили, братья, тебя не спросит, почему ты не обвинил в куфре. На тебя расположена обязанность судить людей. Этот кафир или нет, каждый день думать, этот что человек, на весы ставить. Но если ты обвинишь человека в неверии, и он не кажется таковым, факадба абихи ахадума, Вместе с этим, что это малый куфр для этого человека, как говорят ученые, вместе, потому что в хадисе упомянуто, что он сказал своему брату. Сказал своему брату. То есть Аллах Субхану Тааля утвердил братство обеим. То есть, это обвинил, то есть этот человек обвинил своего брата в неверии, этот не является неверующим, а этот попал в куфр, но в какой куфр? В малый куфр. В Аллаху Субхану Тааля Алим. Ну, это угроза, посмотрите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал, что это малый или большой, сказал, факад ба аби яхаду. Куфр вернется на одного из них. Либо это действительно кафир, либо возвращается грех на этого человека. Очень опасно, братья. И автор уже разговаривал, то есть мы уже разговаривали о вопросах, когда, что называется, такфируль муайин, а такфируль мутлак. То есть, когда в текстах шариата, либо ученые говорят, что кто выполнил это кафир, либо прийти сказать определенному человеку. Здесь уже мы говорим, человек сохраняет свой иман, субханаллах, в эти времена. Мин хусни исламил мар и таркуху маля яни. Да, если уже есть определенная ситуация, определенное положение, здесь уже человек, что спрашивает ученых ислама, либо приобретающих знания, которые могут достучаться до ученых ислама, здесь уже получает фатву по, то есть мы говорим, что хукм по отношению к определенному человеку. А так, в любом случае, субханаллах. Имам Ахмед также сказал, что, упоминая здесь хадис, как мы говорили, что люди фаяджи убигим дабаир, дабаир, фабуссу аля ангариль джанна сума киль я ахля джанна тиафиду алихим. То есть ахлюль джанна, мы говорим, что вместе с тем, что они будут в райские реки, будут сказано, то есть вот этим джаганамиин, которые станут углем, что им будет сказано, что им будет сказано, то есть обитателям рая, что полейте на них из райских рек, на вот этих, которые вышли угли, и они будут расти, как кема, он, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, фаян бутуна набат аль-хаббати такуну фи хамили сейль. То есть, как будто бы зерно, которое брошено, кто сейль, то есть река, может быть, ручей, и это зерно так быстро растет. То есть, они сразу вырастут на глазах, то есть, будут, то есть, придут, будут совершить, то есть, целыми и так далее. Это что-то немногое, братья, из того, то есть, что имеет отношение, мы говорим о шафаат, шафаа, то есть мы знаем, что шафаа это истина, заступничество, и естественно, мы знаем, что, братья, как бы к пользе, что шафаа, как упоминал Ибн Аль-Кайим, рахималлах, и другие ученые, что три основы, он говорит, что тактау аш-ширк, то есть шаджарат аш-ширк мин аль-кальб. Амин кулюбель мушрики. Или вообще каждого человека. Что? Три основы, которые рубят ширк под корень, либо вырывают с корнем ширк из сердца человека. То есть то, что касается шафа. То есть мы говорим, братья, что касается шафа. Шафа это айну ширкель мушрикин фикулли заман. Айну ширкель мушрикин фикулли заман. То есть вот это вот, что прошение взять себе посредника в заступничество. Это первый ширк в этой, вообще среди людей. Первый ширк. И это ширк всех многобожников. Самый распространенный вид ширка многобожников во все времена. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَكُلُونَ هَا أُولَا إِشُفَعَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ. Поклоняются Аллаху Субхану Тааля. То есть, извиняюсь, поклоняются кому-то помимо Аллаха Субхану Тааля. То есть тем, кто, посмотрите, не принесет им ни вреда, ни пользу. То есть это в руках Аллаха Субхану Тааля. И они говорят, что это наши заступники у Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля назвал это поклонением. Он говорит, мы не поклоняемся. Мы посредников себя ведем к могиле и говорим, о такой-то, такой-то, заступись перед Аллахом. Мы говорим, это ширк, который был во все времена. Ма наабудухум илля лиюкаррибуна иля Аллахи зульфа. Они говорят, мы не поклоняемся им, кроме как для того, чтобы они приблизили нас. Мы бедолаги. Не можем зайти напрямую к Аллаху Субхану Тааля. Говорят, как президент сегодня, либо правитель. Ты можешь попасть к правителю, они говорят. Аллах Субхану Тааля, что после этого? Первым аяте говорит, куль атунаббиуна Аллаха бима ля яляму фи самати валь ард. Разве вы можете оповестить Аллаха о том, что он не знает на небесах и на земле? Иннаху алимун бидза. Эти не знают, эти нуждаются в своей свите. Вот эти вот правители, они нуждаются в министрах, нуждаются в каждом, мы говорим, не просто, не только в каждой области, в каждом районе, в каждом городе. И то они не знают. Но Аллах Субхану Тааля знает, который что? Душе. И поэтому мы говорим, что заступничество, братья, куллилляхи шафаату джамиан. Заступничество принадлежит только Аллаху. Что значит? Никто без разрешения, без позволения не заступится. Это первая основа. Первый кто? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, судный день, мы говорим. Первая основа. Вторая основа. Валя яшфау илля лиман иртада. Аллах, субханаху ва тааля, не позволит никому заступиться, либо заступиться за кого-то, кроме того, кем доволен Аллах, субханаху ва тааля. Поэтому ученый говорит, рида Аллахи бишафи аль машфуа. Аллах, субханаху ва тааля, доволен заступником и доволен кем? Доволен, то есть Аллах, субханаху ва тааля, позволил, доволен тем, за кого заступается. То есть у человека есть иман. Это значит. И третье, что Аллах, субханаху ва тааля, недоволен никем, кроме единобожников и следующих сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? Поэтому, «Вакам мин малякин фис самават, ля тугни шафаатум шейан илля мин баади, ан ядан Аллаху лиман яша ва ярда». Сколько ангелов, посмотрите, мы говорим, беспогрешные не грешат. «Ля ясун Аллаха ма амаруму яфалюна ма юмарун». Они покорнейшие рабы Аллаха, они ослушаются вообще, делают только то, что им прикажет Аллах, субханаху. И Аллах Субхану говорит, сколько же этих ангелов, заступничество которых не поможет ничем, кроме кого? Кроме того, кому позволит Аллах Субхану заступаться, и за кого? Ваярда, то есть и будет доволен, позволит и доволен. И недоволен Аллах Субхану, Аллах, ля ярда ля ибади эль куфр. Аллах Субхану ва тааля недоволен куфром и ширком, али я думаю, вот этим ширком, которым... И мы говорим, сколько хадитов, братья, сколько хадитов, сколько у нас... текстов, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ля'ан Аллаху льягуда ван насара, джа'аля кубура анбияихим масаджид». А вот «Таххаду кубура джа'лю, и таххаду кубура анбияихим масаджид». Проклял Аллах, субхану таль, иудеев и христиан, которые сделали себе что? Кладбище мечетями. Ученые говорят, что значит кладбище мечетями. Естественно, сюда попадает много видов. И сюда попадают также люди, которые идут на могилы для того, чтобы поклоняться Аллаху, субхану таля. То есть, если есть какое-то поклонение, то есть дуа хотят сделать или что, идут на могилы постоянно. Эти люди прокляты. Ученые говорят, как же говорить о тех, которые идут на могилы, чтобы поклоняться мертвому, который в могиле. Кому-то помимо Аллаха, субхану ва тааля. Удивительное положение. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прокляты эти люди. Говорят, ля таджалю кабри ватанан юабад, ля таджалю кабри аидан. Ля таджалю кабри аидан. То есть, не приходите постоянно, постоянно, то есть, на мою могилу. Чтобы это было ватанан юабад, не делайте мою могилу идолом, который ля тутруни, кема атрати насара Иса ибн Марьям, инама ана абдуллахи ва расули, не возвеличивайте меня таким образом, как возвеличили христиане Ису, сына Марьям, поистине я раб Аллаха субхану тааля его послал, говорит. Посмотрите, все наоборот, Аллаху Акбар. То есть, когда мертвый нуждается в дуа, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, научил нас дуа, Аллахума, ассаляму алейкум, я ахля диар. Это что, ассаляму алейкум? Просьба за них, чтобы Аллах, субхану ва тааля, помиловал их. Нас алю Аллаха, ляна ва лякум уль афия. Мы просим Аллаха, субхану ва тааля, для нас и для вас, что? Вот этой вот безопасности, невредимости. Чтобы Аллах защитил от наказания, просьба за них, они идут, просят мертвого. То есть шариат Аллаха субхану тааля указывает на то, чтобы мы просили для мертвых. Многие братья сегодня, альхамдулилля, говорят, что как кто-то умер из родителей, то есть как я могу помочь после смерти родителям и так далее, идут, дают садака и так далее. То есть люди хоть как-то понимают вместе с тем, что дозволено, мы говорим, что люди постоянно делают умру и так далее, пришло это, то есть в хадисах. Но опять же ученые обращают внимание, что не было из постоянного действия праведных причастных, что они постоянно вот делали умру замерзшего, постоянно давали садака постоянно. То есть основа это дуа, чтобы ты делал дуа. Увалядун салихун ядруля, управедный ребенок, праведность твоя и дуа. Да, если ты иногда дашь садака за своих мертвых родителей, допустим, выполнишь хаджи, умру, если ты сам уже выполнял, допустим, и так далее. То есть нет в этом проблем. Валлаху субхану ва тааля. Некоторые ученые говорят, что если ты пропастишься, если они не постились, допустим. Естественно, это все добровольно, не обязательно. Валлаху субхану ва тааля алям.